повзрослеть, узнать, что нас ждет впереди. Тогда мне о счастье хотелось петь и к счастью дорогу найти. Но где же ты, детство мое? Кричу, возвратись хоть на миг. А годы упрямо твердят о своем, не слышат они детства крик. А я все вспоминаю, как счастлива была, как мама в день рождения мне куклу принесла. И было в жизни много подарков у меня, но всех было дороже та кукла для меня. Как с куклой случилась беда, не знала я, чем ей помочь. И кончилась жизнь, мне казалось тогда, проплакала с нею всю ночь. Чего только не было в жизни моей, я в детство с улыбкой смотрю. И так же, как мама, я дочке своей любимую куклу дарю. А я все вспоминаю, как счастлива была, как мама в день рождения мне куклу принесла. И было в жизни много подарков у меня, но всех было дороже та кукла для меня. Вспоминаю, как счастлива была.